Глава 11. Итак, я стояла перед зеркалом и потрясенно разглядывала свое изображение. «Эльфийка», — набатом стучала в мозгу. «Я эльфийка». Надо признаться, эльфийка я была не совсем обычной. По крайней мере, раньше таких встречать мне не приходилось. О невероятной худобе уже говорила, кажется. От нее и скулы на лице так вбирают, того гляди, кожу порвут. Голодом морили ее, что ли? Интересно только за что? А то с моим везением опять решат казнить и доказывай, что ты не верблюд или не эльфийка. Зато миндалевидные глаза смотрятся просто сказочно, хоть и тени под ними тоже сказочные. А вот цвет не подкачал. Темно-сиреневые, почти черные, с чуть более светлыми вкраплениями в радужке, в обрамлении густых черных ресниц такой длины, что хоть в рекламе любой туши снимай, даже красить не придется. Брови тоже великолепны. Ухоженная, волосок к волоску, прекрасной формы. Словом, порода чувствовалась во всем облике моего нового тела. Но что действительно удивило — волосы. Они не спадали до пят и заканчивались где-то дальше. Где? Олеша их знает. Честно пыталась обернуться, чтобы лучше рассмотреть, но потеряла равновесие, чуть не грохнулась на пол и передумала. Не уверена, что после падения смогу подняться на ноги или хотя бы доползти до кровати. Демона с этими волосами есть, и ладно. Если, конечно, на них не придется поднимать какую-нибудь ведьму с принцем. На сказочное садомаза я не подписывалась. Да, забыла упомянуть. Цвет волос. Знаете девочку с голубыми волосами? Ну так вот, я девочка с сиреневыми. Да-да, светло-сиреневые волосы с более темными, почти черными крапинами и белыми прожилками, как у лепестков экзотического цветка, который я когда-то видела на полке супермаркета. Но как называется, убей бог, не вспомню. Я с тоской покосилась на ставшую такой далекой кровать. От напряжения ноги тряслись, руки тоже. Дойти обратно или... Черт с ней, с гордостью, не до нее сейчас. Хотя бы доползти по-пластунски. В этот момент дверь открылась. Вошла одетая в длинное, строгое, явно форменное платье темно-коричневого цвета с белым отложным воротничком полуэльфийка, служанка. Судя по метелочке, тряпкам, ведро с водой и швабре, она явно собиралась делать уборку. Увидев меня, девица уронила ведро, расплескав его мыльное содержимое по полу, издала что-то похожее на мышиный писк и звучно грохнулась в обморок прямо в лужу. «Да ладно!» Хмыкнула я, еще раз критично рассматривая новообретенное отражение. «Не такая уж я и страшная». Через несколько минут полуэльфийка очнулась, снова увидела меня, глаза ее расширились, она издала какой-то полузадушевный звук и быстро уползла куда-то за дверь. «Какая скорость!» Невольно восхитилась я, завистливо глядя ей вслед. «В таком длинном платье особо не поползаешь». Следом в комнату зашла пара эльфийской наружности. Скорее всего, они эльфами являлись, но кто их разберет? Иногда полуэльфы от эльфов отличались только отношением к ним непосредственно высокорожденных. Кланяется, величает лордом, эльф, брезгливо морщится, полукровка. Облаченный в насыщенно-сиреневый камзол эльф выглядел сурово и настолько мрачно, будто либо только что явился с похорон, либо приготовился присутствовать при этом прискорбном событии прямо сейчас. Но, несмотря на всю свою скорбную позу, темно-сиреневые волосы незнакомца были причесаны волосок к волоску, а в темно-сиреневых, почти черных глазах таилась такая решимость, что хоть сейчас портрет полководца пиши. Леди была практически вылитая я, только волосы на полтона светлее, не такая худая, в роскошном сиреневом шелковом платье с длинными рукавами, в расклешенные раструбы которых выглядывал плотный, белый, расшитый сиреневыми цветами атлас нижнего платья. Леди беззвучно плакала и льнула к сопровождавшему ее лорду. В ответ тот осторожно поглаживал ее спину, скорее рефлекторно, чем реально стараясь утешить. Создавалось впечатление, будто я присутствую на собственных похоронах. Вот-вот в дверь войдут мрачные могильщики, упакуют в гроб, заколотят крышку и захоронят, полностью игнорируя вопли с отчаянным царапанием изнутри. В этот момент дверь открылась, и в комнату шагнул тот, кого я меньше всего ожидала увидеть. Нет, это был не Аполлон, а зря. Вот кому следовало сказать пару слов, не стесняясь в выражениях, в идеале еще и пнуть от души, но пинать я пока не в силах. Досадно. Вошедший был высок, как все эльфы. Длинные платиновые волосы тщательно расчесаны и собраны в простой конский хвост, перехваченный синей бархатной лентой, одет в простую черную тунику, черные плотные штаны и тяжелые ботинки явно военного образца. На широком кожаном поясе с чеканной серебряной пряжкой висели простые ножны, из которых торчала рукоять ничем не примечательного двуручного меча с простым металлическим яблоком. Никаких украшений. Все просто и лаконично. Самым примечательным в незнакомце были глаза. Прекрасные, ярко-сапфировые. Их пристальный взгляд, казалось, пронзал насквозь лучше рентгеновских лучей. Я знала этого эльфа и не знала одновременно. Мы встречались раньше, в городе, которого нет. Я спасла его Левбай от избиения, обследовала его меч на предмет наличия пары. Он утешал меня, когда таинственно исчез Еринель, причем сделал это довольно приятным способом для нас обоих. Вот только имени своего так и не назвал. Едва взглянув на вошедшего, сразу опустила взгляд, решив, что торопиться следует только при ловле насекомых. Интуиция подсказывала. Визжать от радости и кидаться на шею первому знакомому эльфу немного преждевременно. Не стоит показывать окружающим, что узнаю кого-либо. По крайней мере, до тех пор, пока не пойму, что я здесь делаю, кем для них являюсь и что вообще от меня хотят. Если похитили, то с какой целью? Знакомый незнакомец быстро сократил расстояние между нами, цепко, но вместе с тем осторожно обхватил мой подбородок и слегка приподнял вверх, вынуждая посмотреть на него. Жест вышел неожиданно интимным, напоминавшим произошедшее между нами в городе. Меня словно горячей волной окатило. Странно. Давно не помню за собой подобной чувствительности. Не покраснело только потому, что малокровное тело немочи, в которое меня заселили, просто не было способно на такой подвиг. «Леди Вероника?» — неуверенно поинтересовался он. Я чуть было не воскликнула. «Да, да, это я! Я, Вероника, которую зловредный демон коварно уничтожил в родном мире, чтобы запихнуть в это тело!» Но вовремя прикусила язык. «Ну, не верю я в такие совпадения. Последним, кого я видела в городе, находящемся не пойми где, исключая выкинувшую меня в родной мир Фретегонду, был как раз он. Он собирался организовать мою охрану от клана тигриных всадников, но либо не успел, либо просто сказал для красного словца». «Откуда он знает?» Подумала я, стараясь внешне никак не выражать обуявших подозрений. «Как вообще можно знать, что тело эльфийки принадлежит не ей? Это же не фильм про изгнание дьявола, когда одержимый рычит, ходит на мостике и его тошнит зеленью. Я же веду себя вполне прилично. В отражении присутствует непосредственная эльфийка. Странных поз не принимаю. Да фиг я так извернусь при всем желании. Посторонних звуков не издаю». Правда, служанка в обморок упала, но я честно ее не пугала. Она сама нервная какая-то. Подробности о моем оригинальном преображении в сиреневолосую эльфийку знали только двое — непосредственно я и Аполлион. Из нас двоих разболтать мог только демон. Ну или я неожиданно стала разговаривать во сне, что вряд ли. Но вот вопрос — с каких это пор эта парочка принялась делиться друг с другом информацией? Сговорились за моей спиной, как пить дать. Неожиданно. «Вероника?» Продолжал гнуть свою эльф, и я с тоской поняла. Просто так не отцепится. Делать нечего. Надо говорить что-нибудь. Постаралась состроить самое невинное выражение лица, как смогла. Несколько раз кокетливо похлопала глазками и с недоумением поинтересовалась, а кто это, собственно, такая леди Вероника. Эльф внимательно вгляделся в мое лицо, словно пытался понять, правду я говорю или прикалываюсь. Мой взгляд стал еще более невинным, хотя куда уж больше. «Хотите сказать, вы к леди Веронике не имеете никакого отношения?» Недоверчиво уточнил он. Эльфийка перестала рыдать и совершенно неблагородно икнула. Эльф все так же поглаживал ее спину, но возрился на нас таким подозрением, будто точно знал, что мы маньяки и где именно закапываем расчлененные трупы. «Позвольте полюбопытствовать, а как вас зовут в таком случае?» Ехидно поинтересовался он, поставив меня в тупик. «Да-да, начав играть молчанку, как-то не подумала о том, что понятия не имею, кем в этом мире является эльфийский вариант анорексичной Рапунцели, в которую меня заселил Аполлион. И что теперь делать? Признаваться? Ну уж нет». «Что-то мне дурно», — срывающимся от напряжения голосом сообщила я и стала медленно оседать на пол. «А что?» «Леди я или нет, в конце концов? Даже играть ничего не пришлось. Руки и без того тряслись, ноги тоже. Так что я просто расслабилась, надеясь, что целых два эльфа в комнате не дадут бедной леди обзавестись синяками. Ну или хотя бы мягкий ковер смягчит падение. В кои-то веки расчет оказался верен. Эльф перестал обнимать эльфийку и дернулся было в мою сторону, но опоздал. Незнакомец решительно подхватил на руки и бережно уложил на кровать. Даже заботливо подушку под спину подложил для удобства. Люблю галантных мужчин в хорошей физической форме. Впрочем, чтобы транспортировать истощенное эльфийское тело, больших усилий не требовалось. «Вы так и не ответили на мой вопрос», — терпеливо напомнил незнакомец. Вместо ответа попыталась изобразить общий упадок сил и полную неспособность к общению. «Мне просто необходимо было выиграть какое-то время на сбор информации. Как вариант, можно разыграть амнезию». «А что? В сериалах прокатывает. В некоторых особо незадачливая главная героиня умудряется терять память по разным причинам минимум один раз за сезон». «Перестаньте донимать бедную девочку вопросами. Видите, она совершенно обессилена. Будьте милосердны. Дайте ей прийти в себя». Вступился за меня сиреневолосый, обнаружив приятный, довольно низкий для эльфа голос. «Разумеется». Неожиданно легко сдался настойчивый собеседник. «Я всего лишь хотел определиться, что делать с тигром, но раз его хозяйки здесь нет, и проблемы нет. Сегодня же отправлю его к тигринным всадникам, и делу конец. У них наверняка есть опыт содержания боевых котов, утративших своих хозяев». «О нет, он лишит меня тиграша! Разве я могла допустить подобное?» «Не делайте этого, прошу вас», — тихо прошептала я, но он все равно услышал. «Вот как?» — вопросительно изогнул бровь эльф, в сапфировых глазах которого сверкнули искорки торжества. «Значит, вы больше не станете отрицать, что леди Вероника и вы одно и то же лицо?» Тяжело вздохнув, обреченно кивнула. «Похоже, у меня нет никаких козырей. Я в чужом теле, беспомощная и полностью завишу, не пойми от кого с неизвестными намерениями». Большинство триллеров про серийных маньяков так и начинается. Герой просыпается, не пойми где, не особо понимает, как туда попал, а затем с ним происходят жуткие вещи. «Вот и славно!» — расплылся в самодовольной улыбке собеседник, укрепив мою уверенность в том, что светлого будущего ожидать не следует. «И на будущее прошу никогда мне не лгать. Больше, чем ложь, меня может расстроить только предательство». «Обалдеть!» — ошалело подумала я. «Не ври ему, не предавай. Это он вообще к чему?» «Да что вообще здесь происходит?» — рявкнула я, совершенно наплевав на то, что я вроде как леди, ну, по крайней мере, на первый взгляд. Скорбящие эльфы подпрыгнули на месте от неожиданности и с удивлением уставились на меня. Вошедшая в дверь служанка с подносом уронила поднос на пол, перебив посуду, рухнула на спину и затаилась, притворившись мертвой. «Вы меня что, в тыл врага собрались забросить, как партизана? Но так десантник я никакой. В лесу заблужусь, пароль забуду, явку не найду. Короче, верните меня в мой мир, я там замуж собиралась, между прочим». «Замуж», — хмыкнул эльф. «Замужество и здесь вполне реально устроить». «Очень интересно», — скептически фыркнула я. «И за кого же, позвольте полюбопытствовать?» «За меня», — расплылся в жизнерадостной улыбке эльф, и не поймешь, шутит или говорит серьезно. «Да», — изумилась я, недоумевая, какого, собственно, лешего этот блондин собрался на мне жениться. Причем воспылал настолько сильным желанием, что он аж из параллельного мира меня извлек. Вряд ли единственная ночь, проведенная вместе, могла впечатлить мужика, разменявшего не одно столетие. Да он баб в своей постели видел больше, чем я в своей жизни кошек. «Вас что-то смущает?» «Еще бы! Во-первых, я даже не знаю вашего имени. А во-вторых, не давала своего согласия на брак». «И не дам. Это уже про себя». Прежде чем дать мне ответ, незнакомец подошел к распростёртой на полу служанке, воздел ее на ноги, пару раз хорошенько встряхнул и сурово известил, что леди в срочном порядке нуждается в горячем бульоне с булочкой, намазанной сливочным маслом, а если столь нервная особа не возьмет себя в руки, он лично пропишет ей столько плетей, сколько капель супа она прольет. Перспектива экзекуции подействовала на полуэльфийку, как шпоры на застоявшуюся в столе лошадь. убрала разбросанное в момент и умчалась быстрее ветра, чуть не сбив с ног эльфийскую пару. Незнакомец спокойно придвинул розовый пуф к кровати и с комфортом расположился на нем. «А вашего согласия, леди, и не требуется», — злорадно сообщил он. «Достаточно согласия ваших родителей». «А они согласны?» Еще больше изумилась я, не особо понимая, как ему удалось заполучить согласие родителей из параллельного мира и зачем вообще он его спрашивал. «Разумеется. У меня и подписанный брачный контракт на руках имеется. Дело в том, леди, что у эльфов браки заключаются немного иначе, чем у людей. Во многих кланах свое согласие дает не невеста, а ее родители. Кто, как не они, позаботится о благополучии дочери?» Жизнерадостно пояснил эльф. «Хотите сказать, родители этого тела дали согласие на наш брак?» — ужаснулась я. «Именно. И они могут это подтвердить». Он кивнул в сторону все еще стоящей в дверях пары. «И тут до меня, наконец, дошла причина нашего сходства с эльфийкой. Она мать этого тела. Обалдеть! Но я не она!» «Я не их дочь», — попыталась возразить я. «Они не могут давать согласие на мое замужество». «А неужели?» — насмешливо изогнул породистую бровь собеседник. «И они, и весь клан будут утверждать обратное. Вы, Эймель, прекрасный цветок седьмой ветви клана Сиреневой Орхидеи, дочь леди Гвинель и лорда Артмаэля. Вы провели в магическом сне около столетия, и что бы вы ни утверждали, вам никто не поверит. Поэтому вы убили меня в том мире, чтобы поместить в это тело, чтобы воспользоваться моей беззащитностью. Какая мерзость!» — возмутилась вероломством собеседника я. «К сожалению, мне пришлось поступить именно так. Другого пути, чтобы вернуть вас в этот мир, просто не существовало. По крайней мере, мне он неизвестен». «Неужели? В прошлый раз я угодила сюда в своем родном теле», — возразила я. «Да, и вы точно знаете, как вам это удалось?» Я покачала головой. «Если бы знала, давно вернулась бы сама и без вреда для собственного организма». «Вот видите, нельзя просто так ходить между мирами, когда вам заблагорассудится. Чем-то приходится жертвовать». «А как же Тиграш?» «С ним проще. Он изначально принадлежал этому миру. Его возвращение — это нечто вроде восстановления равновесия, к которому стремится сам мир. И, кстати, я третий», — добавил он. «В смысле?» — недоумевающе нахмурилась я. «Где-то еще прячутся два жениха?» «Нет, мое имя — третий». «Потрясающе! Это значит, если меня угораздит выйти за вас замуж, я буду половина третьего? Не женщина, а время?» — обреченно выдохнула я. «Положительно, надо бежать до того, как меня силком потащат к алтарю и объявят женой, невзирая на протесты. Может, у них тут вообще согласие невесты клятвы не предусмотрено. Мне бы свое тело, а не эту пародию. С такими трясущимися ножками далеко не убежишь. Больше года тренировок псу под хвост. Обидно. И что случилось с эльфийкой, в чьем теле я сейчас пребываю? Что она провела во сне столетия? Тоже мне спящая красавица». В это время вернулась служанка с подносом, на котором стояла миска с бульоном, лежала булочка с маслом и стоял стакан с молоком. Полуэльфилька заметно нервничала, но падать в обморок не спешила. Вот что делает хорошая мотивация. «Любой план побега следует начинать с хорошего питания», — наставительно изрек третий и покинул комнату. «Он что, мои мысли читает?»